42. В состоянии полной физической неподвижности трудно необычайно. Оно показывает степень овладения материей физического плана. Состояние полной неподвижности и замирания астрального тела означает власть над астралом. Приведение к молчанию ума и остановка мышления, вернее мысли, есть овладение менталом. Овладение тремя сферами и приведение к молчанию функций всех трех проводников по воле их носителя, духа, есть утверждение своей власти над ними, над каждым из трех и над всеми тремя. Можно провести опыт активности астрального тела при полной неподвижности тела физического или ментального тела, при молчании астрального и неподвижности физического. Каждый опыт очень интересен сам по себе. Можно последовательно выключать любой из проводников и соединять их попарно, или же дозволять сознанию действовать исключительно только в одном из них. Так можно произнести слова при полном бесстрастии чувства и тела. Тело неподвижно, лицо бесстрастно, в голосе полное отсутствие чувства. Голос звучит. Слово говорится, но физическое и астральное начало из него изъяты. Конечно, голосовые связки должны действовать, и рот шевелится, и язык двигаться, но не о них речь, а о полном молчании всего остального, непосредственно с процессом не связанного. Можно говорить, задыхаясь от волнения, махая руками и ногами и дергаясь всем телом. Имеется в виду антипод подобного явления, когда необузданность заменяется утверждением контроля и власти. Можно производить действия, поочередно убирая из них какое-либо начало, либо физическое, либо астральное, либо ментальное. Так, например, при сосредоточении на лике и приведении к молчанию ментального тела, движение частиц ментала прекращается, и моя мысль, незатемненная движением ментальной оболочки ее носителя, выявится во всей своей полноте. Затухание движения в астральном теле позволяет полнее выразиться даже собственному ментальному телу. Умение владеть своими чувствами и оболочками открывает перед учеником поле неожиданных возможностей, которые в иных условиях проявиться не могут. Одно обуздание астрала с помощью интеллекта хорошо, но не есть еще решение вопроса, ибо интеллект ограничен своей сферой. Но это же условие при наличии духовности открывает врата в область сознательного проявления на всех трех планах. При всяких условиях жизни возможна эта утонченная и глубокая работа над своим микрокосмом и в своем микрокосме. Работы интереснейшие и требующие большой изощренности. Воля, верховный фактор сознания, вступает в свои царственные права и утверждает господство свое над тремя проводниками, тремя телами и материей их, и, как следствие, над трехпланной материей микрокосма внутри его. И его, само по себе, материи трех планов вовне. Власть над материей физической, власть над материей астральной и власть над материей ментальной. Степень власти архата достигнута, и утвердивший ее становится архатом. Огненная воля, жидкий огонь, достигает степени особой напряженности, прежде чем явление утверждения власти может свершиться. И достигнув этой степени напряженности, огонь воли достигает степени явной светимости, порождая луч света в микрокосме утверждающегося. Тайна луча, незримого физически, в тонком мире являет свое утверждение в виде лучей, исходящих из носителей их. А открывающиеся центры дают им свою особую индивидуальную окраску. Утвердивший свою власть над своим астральным телом, и подчинивший его материю своей воле, имеет власть над астральным телом всякого человека ибо астральные вибрации другого так же легко и свободно подчиняются воле победителя, как подчиняется ему его собственный астрал. И обуздавший свою мысль и установивший над нею свое господство так же легко, как над своей собственной, проявляет свою власть и над мыслью чужого микрокосма. Ибо тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Путь к власти ясен и прост, и доступен при любых обстоятельствах, но необходима твердая решимость идти до конца к намеченной цели. Венец Архата трудом достигается, и никто, кроме самого победителя, не может его надеть на себя.